776. Каждая мысль дается человечеству на исполнение. Иначе зачем же насыщать пространство? Недостаток исполнителей усложняет творчество. Каждая мысль, насыщающая сознание, должна найти исполнителей. Великий Дух есть Творец, и каждая мысль должна войти в жизнь. Жизненные действия есть применение мыслей великих творцов. Потому, когда человечество насытится применением мысли, то можно будет утвердить, что все принципы высших измерений явили жизненность. Так явление смещения соизмеряется с применением мысли в жизнь. Только устремление к жизненному действию дает смещение. И ступень эволюции созидается мыслью творцов и жизненным применением.